Глава 13. Перемена погоды, лихорадка Кеннеди, лекарство доктора Фергюсона, путешествие по земле, бассейн Именго, гора Рубехо на высоте 6000 футов, привал днем. Ночь прошла спокойно, но проснувшись утром, Кеннеди стал жаловаться на усталость и озноб. Погода изменилась. Небо, покрытое тяжелыми тучами, казалось, грозило потопом. Край Зунгомеро, где они очутились, унылая местность, где дожди льют, не переставая, за исключением, быть может, каких-нибудь двух недель в январе. Вскоре разверзлись хляби небесные и начался ливень. Аэронавты видели, как под ними дороги, и без того заросшие колючим кустарником и гигантскими лианами, сразу стали непроходимыми благодаря мгновенно образовавшимся потокам. Нула, как они зовутся. А в воздухе ясно почувствовались испарения сернистого водорода. На это явление обратил внимание капитан Бертон, заметил доктор. «Можно подумать, — говорит он, — что здесь за каждым кустом спрятано по трупу, и действительно запах здесь стоит не из приятных». «В самом деле, скверный край, — заявил Джо. Вот и мистер Кеннеди после проведенной здесь ночи что-то не очень хорошо себя чувствует». «Действительно, — согласился охотник, — меня сильно лихорадит». «Ничего тут нет удивительного, дорогой Дик», — отозвался доктор. «Мы сейчас находимся в одной из самых нездоровых местностей Африки, но мы недолго здесь останемся. Ну, в путь, дорогу». Джо ловко отцепил якорь от сикамора и по шелковой лестнице взобрался в корзину. Доктор зажег горелку, и вскоре Викторию снова умчал довольно сильный ветер. Сквозь зловонный туман едва можно было различить несколько хижин. Вид местности менялся. В Африке нередко бывает, что какой-нибудь небольшой нездоровый район находится в непосредственном соседстве с прекрасной, здоровой местностью. Кеннеди, видимо, страдал. Лихорадка изматывала его могучий организм. «Совсем не кстати эта болезнь», — проговорил шотландец, заворачиваясь в одеяло и укладываясь под тентом. «Потерпи немножко, дорогой Дик», — старался подбодрить его Фергюсон. «Поверь, ты скоро и думать забудешь о болезни». «Думать забуду, как бы не так. Послушай, Самуэль, если в твоей походной аптечке имеется какое-нибудь подходящее снадобье, такое, чтобы поставить меня на ноги, давай мне его поскорее, я проглочу лекарство с закрытыми глазами». «У меня есть нечто лучшее, чем лекарство, друг мой. Я дам тебе такое противолихорадочное средство, которое ровно никаких денег не стоит». «Как же ты это сделаешь?» «Да очень просто. Мы поднимемся выше туч, не перестающих поливать нас дождем, и выйдем из этой зловредной атмосферы. Подожди каких-нибудь 10 минут, дай только расшириться газу». Не прошло и 10 минут, как аэронавты очутились над влажной зоной. «Еще немного, Дик, и ты почувствуешь всю силу воздуха и солнца», — продолжал успокаивать доктор своего друга. «Ну и лекарства, просто чудеса какие-то», — воскликнул Джо. «Нет, мой милый, это совершенно естественно», — возразил доктор. «О, в том, что это естественно, я нисколько не сомневаюсь». «Видишь ли, Дик», — продолжал доктор, — «я посылаю тебя на курорт на чистый воздух, как постоянно делают с больными в Европе. На Мартинике я послал бы тебя на гору Питон». «Значит, наша Виктория — настоящий рай», — проговорил Кеннеди, уже чувствуя себя несколько лучше. «Во всяком случае, она приведет нас туда», — с серьезным видом заявил Джо. Удивительную картину представляла в эту минуту масса облаков, скопившаяся внизу под корзиной шара. Облака эти обгоняли друг дружку, смешивались и чудесно сверкали, отражая лучи солнца. Виктория поднялась на высоту 4000 футов. Термометр показывал небольшое понижение температуры. Земли не было видно. На западе, милях в 50, сверкала снежная вершина горы Рубеха. Она возвышалась на границе страны Угого, на 36 градусе 20 минуте восточной долготы. Ветер дул со скоростью 20 миль в час, но наши аэронавты не замечали этого. Они не испытывали никаких толчков, не чувствовали даже, что движутся. Не прошло и 3 часов, как уже сбылось предсказание доктора. У Кеннеди озноб как рукой сняло, и он даже с аппетитом позавтракал. «Да, это получше всякого хинина», — с довольным видом сказал Дик. «Знаете, под старость я непременно переселюсь сюда», — заявил Джо. Около 10 часов утра погода прояснилась. В облаках образовался просвет, в котором снова показалась земля. Виктория незаметно снижалась. Доктор Фергюсон начал отыскивать воздушное течение, которое понесло бы их на северо-восток, и нашел его на высоте 600 футов от земли. Местность становилась холмистой, даже, можно сказать, гористой. Край Зунгомера исчезал на востоке вместе с последними на этой широте кокосовыми пальмами. Вскоре горы стали принимать более резкие очертания. То там, то здесь внезапно появлялись остроконечные вершины, и надо было внимательно следить, чтобы не напороться на одну из них. «А мы находимся среди довольно-таки опасных скал», — заметил Кеннеди. «Будь спокоен, Дик, мы их не заденем». «Какой это все же прекрасный способ путешествовать», — вмешался Джо. «Действительно, доктор управлял своим шаром с удивительным искусством». «Знаете, если бы нам пришлось идти по этой размытой почве, мы еле тащились бы по грязи», — заговорил Фергюсон. «С момента нашего выхода из Занзибара половина наших вьючных животных уже погибла бы от истощения. Сами мы походили бы на привидения и были бы близки к отчаянию. У нас не прекращались бы столкновения с нашими проводниками и носильщиками. Мы немало натерпелись бы от этих необузданных грубых людей. Днем мы страдали бы от убийственно влажной жары, ночью от нестерпимого холода и от москитов, которые способны довести человека до сумасшествия. От них, надо заметить, не спасает даже самая плотная ткань. Я не говорю уже о хищных зверях и диких племенах». «Не хотел бы я испробовать все это чистосердечно», — признался Джо. «Имейте в виду, что я ничего не преувеличиваю», — продолжил доктор. «Прочитали бы вы рассказы путешественников, дерзнувших проникнуть в эти страны. Тут порой от слез не удержишься». Около 11 часов Виктория пронеслась над бассейном и Менго. Жители деревень, разбросанных по холмам, тщетно угрожали ей своим оружием. Наконец аэронавты достигли последних перед горой Рубеха возвышенностей. Они образуют третью, самую высокую горную цепь страны Усагара. Путешественники отдавали себе ясный отчет в рельефе местности. Эти три горные цепи, из которых Дутуми предшествует остальным, разделены обширными продольными долинами. Высокие вершины имеют здесь форму закругленных конусов, между которыми почва усеяна эротическими валунами и галькой. Эротические валуны — огромные камни, занесенные далеко от их месторождения движением ледников. Своими крутыми склонами горы обращены к Занзибару. Западные же склоны образуют пологие плато. Низины покрыты слоем плодородного чернозема с пышной растительностью. К востоку бегут речки и ручьи, впадающие в Кингани и окаймленные гигантскими сикиморами, тамарисками, бутылочными тыквами и пальмами. «Будьте внимательны», — обратился Фергюсон к своим спутникам. «Мы приближаемся к горе Рубеха, что значит на местном языке «путь ветров». Нам лучше повыше перелететь через ее остроконечные выступы. Если моя карта верна, нам следует подняться более чем на 5000 футов». «Скажи, часто придется нам подниматься на такую высоту?» — поинтересовался Кеннеди. «Нет, редко. Африканские горы, по-видимому, вообще ниже гор Европы и Азии, а наша Виктория и через Тебы перелетела свободно». Вскоре под влиянием жара горелки воздушный шар стал заметно набирать высоту, но расширение газа не представляло никакой опасности, так как оболочка Виктории была наполнена только на 3/4. Барометр показывал высоту в 6000 футов. «А как долго смогли бы мы так подниматься?» — спросил Джо. «Земная атмосфера имеет высоту 6000 туазов. Примечание. Жюль Верн имеет в виду нижний слой атмосферы, который мы называем сейчас тропосферой. Туаз равен 1,949 метра. Начал объяснять доктор. «На больших воздушных шарах можно подняться высоко. Такой опыт проделали Бриоши и Келюсак, но у них пошла кровь из горла и ушей. Дышать было трудно. Наши легкие не приспособлены к такому разреженному воздуху. Несколько лет тому назад два смелых француза, Бараль и Биксио, также отважились подняться очень высоко, но в оболочке их шара произошел разрыв». «И они упали?» — с живостью спросил Кеннеди. «Конечно, но, как и полагается, падать ученым без всякого вреда для себя». «Ну, господа ученые, если вам охота, то вы падайте на здоровье», — заявил Джо. «А я, как человек необразованный, предпочитаю держаться на золотой середине. Не очень высоко, не очень низко. Не нужно быть слишком честолюбивым». На высоте 6000 футов воздух стал еще разреженнее, звук здесь передавался слабее, голоса звучали гораздо глуше. Очертания предметов внизу стали менее отчетливыми. Различались лишь контуры больших массивов, да и то смутно. Людей и животных совсем нельзя было разглядеть. Дороги казались ниточками, а озера — прудами. Доктор и его спутники чувствовали себя не совсем хорошо. Воздушное течение необыкновенной силы несло их над снежными вершинами, на которых с удивлением останавливался взгляд. Хаотический вид этих гор говорил о работе воды с начала существования Земли. Солнце стояло в зените, его лучи падали отвесно на пустынные вершины. Доктор сделал точный набросок этих четырех гор, расположенных почти по прямой, из которых северная была наиболее удлиненной. Вскоре Виктория начала спускаться над противоположным склоном Рубеха, пролетая над темно-зелеными лесами. Появились гребни и лощины, пустынная местность перед страной Угого. Еще дальше потянулись желтые, выжженные солнцем долины. На них там и сям виднелись чахлая солончаковая растительность и колючий кустарник. Несколько рощ, переходивших в леса, скрашивали пейзаж. Доктор снизился. Джо выбросил якоря, и один из них вскоре зацепился за ветви большого сикамора. Джо тотчас же соскользнул вниз и тщательно закрепил якорь. Доктор притушил горелку, желая, чтобы Виктория сохраняла свою подъемную силу и держалась в воздухе. Ветер почти сразу стих. «А теперь, дорогой Дик, вынимай-ка оба своих ружья», — сказал Фергюсон. «Одно для себя, а другое для Джо, и постарайся принести на обед несколько нежных кусков антилопы». «На охоту!» — с восторгом закричал Кеннеди. Шотландец перелез через борт корзины и стал по ветвям спускаться на землю. Куда уже успел скатиться ловкий, проворный Джо, который ждал его, подтягиваясь. Ввиду того, что с уходом его спутников нагрузка шара уменьшилась, доктор потушил горелку. «Смотрите, сэр, не улетите!» — закричал ему Джо. «Не беспокойся, друг мой, наша Виктория держится крепко, я займусь приведением в порядок своих заметок. Счастливой охоты и будьте осторожны. Впрочем, с моего поста я буду наблюдать за тем, что происходит вокруг, и в случае чего выстрелю из карабина. Это будет условным сигналом сбора». «Ладно», — ответил охотник.